Глава 13. Экипаж графа и графини де Бакарт проезжал земли Арку, постепенно приближаясь к столице. Путешествие обошлось без происшествий. Во время своего пути супруги все больше молчали, думая каждое о своем или об одном, не озвучивая своих мыслей вслух. Поначалу и Жене кратко описала все, что происходило с ней в Вилоне. Реджес, конечно, чувствовал немалую злобу по поводу наглости Карлоса Арку. Но раз тот настаивать не стал и отпустил их с миром, то оскорбление можно считать, если не забытым, то хотя бы не таким вопиющим. Собственно, чего еще ожидать от принца Карлоса? Удивительно, как он вообще знает хоть какие-то понятия чести. Хотя Реджес знал, чего еще можно ждать. Разумеется, мщение. Принц не получил, чего хотел. Теперь жди беды. Даже если настроение его было хорошим, все равно желательно приготовиться к худшему. Это лучше, как если бы он застал их врасплох. «Думаете, он сильно разозлен на нашу выходку?» Его вопрос прервал долгое молчание и грохот колес на дороге. «Не знаю», — ответила Женя. «Мне сказал, что не держит зла, а что на самом деле никто не может предугадать». «Он, разумеется, не мог сказать прямо, что обижен вашим отказом. Это ниже его королевского достоинства. Сказал бы, как есть, тогда не пришлось бы нам сидеть и доугадывать, чего ждать с его стороны. Лучше бы вам сейчас не возвращаться в Лефевр при таких обстоятельствах. Это достаточно опасно». «Вы правы. Поеду к отцу». «Поместье недостаточно хорошо защищено. Если люди принца придут туда...» «Хорошо. Что вы предлагаете?» «Поедем в Манже», — поспешно произнес граф. И Женя замолчала, отвернувшись к окну. «Не знаю», — ответила она спустя несколько секунд раздумий. Рыжий смотрел на нее с видом серьезного беспокойства. В любом случае нужно переждать, пока обида не поутихнет. Если желаешь, я провожу тебя и уеду в Фиале. Но, честно говоря, мне не хочется оставлять тебя одну, учитывая опасность. «Я не выгоню тебя из собственного дома», — сказала и Женя. «Тогда мы можем переждать там вместе». Она с сомнением посмотрела на него, ловя в его взгляде надежду. «Не знаю, Реджес. Так ли это нужно?» «Я хочу защитить тебя», — пояснил граф. «От него, пока у меня есть такая возможность. Ты не веришь мне?» «Я верю, но...» В этот момент карету сильно тряхнуло, как всегда происходило близ южных границ Фиали. От этого ужасного толчка и Женя покачнулась и упала с того края, на котором сидела, в сторону Реджеса, оказавшись снова в его объятиях и не сразу придя в себя от сильного удара. Она медленно приподнялась, убирая волосы с лица и поправляя накидку, а он не стал удерживать ее и позволил снова отодвинуться от него. «Полагаю, нам послали знак, как мы должны поступить», — только заметил он. «Вам этого недостаточно, графиня?» Обыкновенно Реджес был не склонен верить в судьбу и всяческий мистицизм, поэтому и Женя никак не могла воспринять его слова всерьез. Только улыбнулась, преодолевая неловкость, но ответила ему вполне серьезным взглядом. «Ты считаешь это знаком судьбы? Скорее, это знак плохой дороги. Я поверю в любой знак, если он скажет то, что я хочу услышать. Поверь ты мне. Я желаю лучшего для тебя». И Женя устало вздохнула, продолжая держать на лице погрустневшую улыбку. Глаза ее блеснули в полутьме кареты среди задернутых окон, и он прекрасно видел их выражение. «Чего ты хочешь, Реджес?» — спросила она. «Чего ты хочешь доказать? Что еще не доказал за эти 5 лет? Я вижу, ты хороший отец и хороший человек. А ты не заговорщица и не обманщица», — добавил он. И Женя опустила голову, не в силах более держать ее. Шея болела от долгих часов в дороге, а душа от постоянной лжи. В последние 3 дня я так живо и ярко притворялась перед его высочеством, что уже не знаю, кто я. «Но перед ним можно», — одобрил Реджис. «Это совсем другое». Они замолчали, слушая стук колес, топот лошадей, пока не прекратилась тряска. Спустя несколько минут дорога немного улучшилась, а Женя смогла поразмыслить над ситуацией. Когда она это сделала, то вновь посмотрела на графа и сказала: «Мы должны заехать в поместье к моим родителям и забрать Эмиля. Его тоже нужно спрятать от принца Карлоса. Я уже отвез его в Манже», — признался Реджис. И Женя была удивлена, даже приятно удивлена. Она не могла не порадоваться тому, что ее мальчик уже давно в безопасности. И, собственно, раз уж он в замке, то ей ничего другого не остается, кроме как согласиться направить экипаж в сторону Манже. Реджис это прекрасно знал и был доволен своим козырем в рукаве. Как будто все обстоятельства так удачно складывались в его пользу, что моментами хотелось даже поблагодарить Карлоса Арку за его невольное содействие. Они повернули в нужном месте, изменив маршрут и не доезжая до столицы. И Женя не чувствовала, что не хочет ехать туда. Все-таки там ее ждал ее дорогой Эмиль. И оставшиеся часы в дороге она почти ни о чем не думала, кроме радости встречи с ним. Что будет после, можно решить не прямо сейчас. Реджис больше не заговорил об этом. Они проехали оставшийся путь до Манже практически в молчании. Прибыли туда примерно после обеда, несказанно обрадовав Авелин и всю прислугу в замке. Давно их там не видели вместе. Да и сам хозяин заезжал нечасто. Эмиль, довольный и счастливый, выбежал к родителям еще на входе в замок. Сначала обнял и Женю, которая столь же стремительно торопилась ему навстречу. Она опустилась на колени, прижимая к себе сынишку, а тот в ответ обвивал ее шею руками и не желал отпускать. И Женя смогла снова подняться на ноги только когда подошла Авелин и сказала мальчику, что он задушит свою матушку, если не перестанет обнимать ее так крепко. Эмиль отпустил Жени, получил от нее несколько ласковых поцелуев, а после обнял отца, который снова оторвал его от земли, поднимая на руки. «Ну как, нравится здесь?» – спросил он мальчика, заглядывая в его прелестное личико. Тот кивнул головой, тряхнув черными блестящими кудрями. «Что ты делал тут?» «Играл, катался на пони, ходил смотреть башню». «Смотровую башню? А еще что?» «Ждал, когда мама приедет», — серьезным видом признался 4-летний Эмиль. И Женя улыбнулась, стоя рядом и держа его маленькую ручку в своей, пока Эмиль был на руках у Реджиса. «Вот как», — ласково сказал граф. «Мама уже приехала». «А мне, значит, можно теперь уехать?» «Нет, нельзя! Вы тоже должны быть тут!» И Женя, и Реджис посмеялись его ответу, после чего и Женя отошла, обращаясь к Авелин, стоявшей неподалеку от них. «Авелин, сколько времени?» «Второй час, госпожа графиня». «Почему же Эмиль не спит в это время?» «Я не могла его уложить. Он так не любит ложиться спать днем. Идем со мной, я помогу». Они вместе увели мальчика в его комнаты, оставив графу остальные вопросы, связанные с делами замка, прислугой и защитой от возможного визита недругов. Хотя оставалась надежда, что принц сказал правду, и мщения с его стороны не последует. В любом случае, лишняя осторожность не помешает. Прошло около получаса. Эмиль уснул. И Женя еще несколько минут сидела у его постели, любуясь им и улыбаясь своим мыслям. Наконец-то у нее были причины улыбаться искренне, а не отдавая дань вежливости. сколько всего произошло в последнее время, а она уже практически не чувствовала усталости. Наоборот, счастливое возвращение в родные места из заточения в Вилоне придало ей силы хорошего настроения. Пускай там и прекрасное место с его садами, цветами, статуями, уютной и изящной обстановкой комнат. А здесь, в Манже, временами тоскливо, пустовато и неуютно. Все равно лучше быть здесь, чем там. И Женя выходила из комнаты Эмиля, осторожно прикрывая дверь и попутно осматриваясь вокруг. Ей вдруг стало интересно, отчего она не затеяла здесь прежде ремонт. Еще тогда, когда приехала сюда жить из родительского дома много лет назад. Должно быть, постеснялась. Не хотела беспокоить господина графа своими капризами. А между тем, сейчас здесь все могло выглядеть иначе. И не так, будто этот дом по-прежнему принадлежит ему одному, и никого другого здесь никогда и не было. Впрочем, какая теперь разница? Не стоит думать о таких пустяках, когда тебя только что вытащили из ловушки, устроенной Карлосом Арко. И Женя спустилась к обеду, устроенному позже, чем обычно. Граф ждал, когда она уложит сына и еще не начинал есть. Затем они пообедали вдвоем, обсуждая поездку, последние новости и рассуждая на предмет того, стоит ли им ждать гостей из Вилона. Оба сошлись в своей надежде на лучшее. Все-таки Карлос говорил, что не будет иметь претензий, если господин граф пожелает увезти свою супругу домой. А король сейчас силен со своей армией, и пока Розамунда носит его наследника. Вероятно, что принц не захочет привлекать к себе его внимание любыми подозрительными действиями в сторону де Бакарда. Они поговорили и о более приятных вещах. Про Эмиля и его веселое пребывание в замке. Про Эдмунда, который готовился к окончанию академии и поступлению на службу в полк. Про то, как выросла Сапфира. Реджес недавно видел ее, приезжая к Кавилье в гости. И Женя подтвердила, что ее сестра скоро станет выходить в свет. И, собственно, для этого приехала зимой в столицу. Она тоже бы хотела с ней увидеться. Но, конечно, не прямо сейчас. Нужно подождать еще совсем немного, чтобы окончательно разрешить некоторые вопросы. Когда они закончили есть, и Женя встала из-за стола, пожелав отправиться наверх, отдохнуть и переодеться. Она еще даже не сменила то самое платье, в котором была в дороге. Реджес согласился, что это необходимо. Он сам еще не переоделся. Только и делал, что писал письма в столицу, чтобы не ждали его в ближайшие дни, и чтобы прибыла его охрана из Фиали. Сообщал Габриэлю последние новости. А слугам давал распоряжение на случай появления нежелательных лиц близ его владений. Спустя какое-то время Реджес тоже поднялся наверх. Его комнаты были этажом ниже, от комнат и Жени. Пока он поднимался, увидел, что она вышла в коридор прислуги, сменив платье. Заметив его, остановилась и спросила: «Вы не видели Авелин? Она мне нужна». Внизу ее не было. «Может быть, на кухне?» И Женя направилась к лестнице, намереваясь разыскать служанку. И так бы она и сделала, если бы голос графа не остановил ее. «Могу я просить вас, мадам, выполнить мою просьбу?» И Женя посмотрела на него в недоумении. «Да, конечно», — согласилась она. «Что вы хотели?» «Поднимитесь со мной наверх». «Зачем? Вы в этом замке давно не были и видели не все, что должны». Он пошел дальше по лестнице, а и Женя, движимая непониманием и любопытством, последовала за ним. Так они поднялись наверх, прошли по коридору до дверей кабинета, которые граф открыл перед ней, пропуская ее вперед. И тут ничего не изменилось. Обещанный когда-то ремонт и не начинали. Та же старая мебель, те же выцветшие обои. Здесь и Женя раньше бывала нечасто, и потому ощущала себя так неуютно, словно бы нарушала запрет, заходя без разрешения туда, где быть не должна. Не обращая внимания на ее растерянный вид, Реджес прошел дальше к дверям своей спальни. И Женя вошла туда вслед за ним. Внутри увидела знакомую обстановку, только чуть более уютную, чем в кабинете. Хотя было здесь и нечто новое. Вся мебель была несколько переставлена, располагаясь в основном с левой стороны. Когда Реджес подошел к противоположной стене, и Женя заметила, что та сторона комнаты справа от двери была украшена алой портьерой, около которой стояли лишь два круглых деревянных столика и больше ничего лишнего. Она ничего не спросила, но с вниманием оглядела алый занавес, гадая, для чего он тут нужен и зачем Реджес сейчас подошел к нему и взялся за шнурок. Ей даже показалось в этот момент, что на лице его заиграла едва заметная загадочная улыбка. «Я приготовил кое-что для вас. Надеюсь, вы не забыли». С этими словами он поднял занавес, дернув задержавший его шнур. И Женя подошла поближе и чуть не ахнула от удивления. За занавеской оказался ее собственный портрет в полный рост, такой величины, что перекрывал собой почти всю стену. Но еще удивительнее не то, каким он был огромным, а то, что он вообще тут был. Ведь в последние годы она не позировала ни для каких картин и не видела ни одного художника. На этом же портрете она сидела на стуле, держа книгу в руках. На ней было ее праздничное красное платье с вышивкой из блестящих камушков. Волосы ее были не собраны и волнами спускались с головы до плеч, исчезая за ее спиной. Лицо ее оказалось невероятно красивым, пожалуй, красивее, чем она привыкла видеть его в зеркале. И все-таки сходство было очевидно, словно портрет и впрямь рисовали прямо с нее. «Ну как такое возможно?» «Тебе нравится?» – спросил Реджес, не различая в ее лице ничего, кроме крайнего удивления. И Женя растерялась, подбирая слова. «Да, но как ты это сделал?» «Художники иногда творят чудеса. Если показать им старую картину, сделать пару замечаний и попросить написать новый портрет». «Но где ты взял картину?» «У Кавелье. Сказал твоей матушке, что это порадует тебя. Она разрешила привезти твой последний портрет из Фассе, чтобы художник мог взглянуть». «Ну хорошо, лицо это понятно. Но мое платье? Как его смогли нарисовать так точно, словно бы я действительно сидела, одетая в него?» «Нарисовали по моему описанию», — ответил Реджес так спокойно, точно это было нечто совершенно очевидное. И тем не менее и Женя уставилась на него с еще большим удивлением. «Ты помнишь, как выглядит мое любимое платье?» «Я помню все, что видел хоть однажды. Издержки профессии», — ответил граф. И Женя не нашла больше, что сказать, только рассматривала портрет со смешанными чувствами ужаса и восхищения. Удивительно, как такие вещи вообще возможны. Глядя на эту картинку, становится ясно, что таланты полиции короля ко всякого рода таинственным вещам действительно безграничны. К слову, это было не только удивительно, но и очень даже трогательно. Равнодушной она не осталась, но под влиянием своего удивления никак не могла этого показать. «Ты сошел с ума, если решился на такое», — сказала наконец Женя. «Сколько должно быть мороки ради одной картины?» Удивление в ней пересиливало все остальные чувства. Реджеса это не смутило, и он подошел ближе, беря ее за руку. «Не ради картины», — сказал он с серьезностью, — «а ради тебя. Это разные вещи». И Женя перестала пялиться на свой портрет и перевела взгляд на его лицо, обращенное к... «Что ж?» «Спасибо тебе. Мне очень приятно. Правда. Это очень неожиданно. Но это лучшие сюрпризы, что я могла получить. Честно говоря, все сюрпризы, что я прежде видела, были скорее несчастливыми. Хорошо, что сейчас по-другому». Он сильнее сжал ее руку, поднимая ее и осторожно касаясь губами. И Женя смотрела в его глаза, ничего не предпринимая, но и не возражая. «Скажи мне, что я прощен». «Это так», — ответила она, — «но не из-за портрета. Просто я давно не злюсь на тебя. Все, что было в прошлом, там и останется. Сейчас у нас есть Эмиль, об остальном не тревожься». В ответ на эти слова он обнял ее и поцеловал со всей нежностью накопленного в сердце чувства за все время их вынужденной разлуки. Вынужденной, хотя она и была добровольной, в особенности с ее стороны. И Женя не собиралась этого делать, но, находясь к нему так близко, снова почувствовала, что внутри все ломается от волнения, боли и оставленной глубоко в далеком уголке сердца любви. Ее душа сейчас как будто бы вырвалась из плена разума и ликовала, радуясь свободе. Спустя несколько секунд этого ликующего восторга от поцелуя с любимым человеком, и Женя едва нашла в себе силы оттолкнуть его и немного отойти самой. Реджес при этом посмотрел на нее так, будто она своим движением вонзила в него клинок, но ничего не возразил. «Эмиль может проснуться», — быстро добавила и Женя. «Да и мы едва вернулись домой. Отдохнем немного». Она шагнула к двери. Реджес остановил ее спокойным, но требовательным голосом. «И Женя, просто скажи, останешься ты или нет? Или должен ли я уехать?» Она обернулась, как всякий раз, когда он звал ее по имени, и заговорила более уверенно. «Я сказала, что мы должны отдохнуть после дороги, а вечером буду ждать тебя, если на сегодня ты не занят». «Я приду», — ответил Реджес. И Женя улыбнулась ему, чувствуя, будто они сейчас за пару слов сломали какую-то невероятно огромную стену, что росла между ними все эти годы, не подпуская их друг к другу и заставляя испытывать боль и неловкость. Она вышла в коридор, прикоснулась ладонью к щекам. Те пылали, как у юной барышни после тайной встречи с возлюбленным. Она едва сдержала эту глупую, слишком счастливую улыбку, проходя по коридору и встречая слуг на своем пути. Реджес остался в кабинете. Он не улыбался столь же глупой улыбкой влюбленного мальчишки, не позволил себе. Однако взглянул на картину с весьма довольным видом. Сегодня это было оружие, которое помогло ему победить в многолетнем бою. Сердце его учащенно забилось, как у юнца после первого свидания. С ним граф ничего не мог поделать. Вечер они провели с Эмилем, пока не уложили того спать, после чего остаток вечера и ночь, и утро провели вместе. Реджес не уезжал в столицу всю неделю, пока не стало ясно, что гостей из Вилона ждать не приходится. Затем съездил на несколько дней в Фиале и вернулся назад. И Женя осталась в Манже и больше не уезжала оттуда никуда. Только иногда навещала родителей, ездила вместе с мужем на придворные балы и праздники, собиралась на приемы у соседей и друзей, все как было положено. С тех пор, как граф и графиня де Бакарт стали часто появляться вместе в обществе, слухи об их разрыве утихли. И Женя уже не ловила на себе заинтересованные взгляды дворцовых сплетников. А спустя еще несколько лет на де Бакардов и вовсе стали смотреть, как на людей, едва ли не самых знатных и уважаемых при дворе, поскольку обстоятельства в делах наследования трона весьма переменились за это время.